дальше, и у меня опять есть слово, и опять оно будет касаться вот этой нашей способности принимать видение от Бога. Дорогой Боже, пусть сердца будут наши открытыми, пусть дух наш будет восприимчив, пусть он будет способен впитывать Твое откровение, Господь. Господи, пусть он принимает от Тебя новое, чего ему не хватает, Господь. Благослови каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Прошлая проповедь произвела на меня сильное впечатление. Да, так бывает, когда ты сам проповедуешь, она же на тебя производит впечатление. Потому что я давно уже не воспринимаю свои проповеди как свой продукт. Я его произвел, я его приготовил, я, в общем-то, и вся слава мне. Нет, конечно же, нет. Это, ну, это сверхъестественное что-то. Когда ты высвобождаешь, и это слово ты еще ни в чем не уверен. Но потом, я не знаю, кого-то касалось то, что, о чем мы говорили в прошлое воскресенье? Были такие? Я очень рад. И кого не было, или батарейка не дотянет, достаточно коснулось, рекомендую в интернете переслушать эту запись. Она действительно того стоит. Я убежден в этом. Сегодня мы будем продолжать размышлять примерно на те же темы. Может быть, затрагивать немножечко другие темы. То есть слово называлось так: видение, которое изменяет меня. Да? Или смысл именно в этом. Сегодня в этом же ключе мы будем говорить. И по сути дела касаться тех же самых вещей, но более как бы направленно, более конкретно. Когда мы говорим, что видение затрагивает человека, да, то подразумевает, что всего человека. Подразумевает то, что изменяется его жизнь, изменяется его образ жизни, его поведение, его привычки. Видение, оно вот такое, оно глобальное, да? Но на самом деле в этом процессе изменения участвуют многие компоненты человеческой души, нашего восприятия, нашего отношения. Поэтому нормально будет, если мы поговорим о наиболее интересных и наиболее важных моментах. Ну, это, например, то, о чем мы уже говорили. Видение дает человеку цель. Когда человек принимает от Бога слово, у него появляется цель. Естественно, она не приходит сама по себе. Мы сегодня уже начали затрагивать эту тему о том, что слово приносит пользу, и видение появляется только тогда, когда оно принимается верой. Без веры можно сколько угодно святых слов говорить в жизнь другого человека, но это будет напоминать то, о чем Иисус сказал, чтобы мы не бросали жемчуга своего перед свиньями. Помните, да? Только в том случае это слово имеет колоссальную мощь, когда принимается вера. И тут как не вспомнить замечательное высказывание апостола Павла Римлянам 10:17 о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы знаем хорошо этот отрывок, он из Ветхого Завета взят. Но мы должны понять, что здесь описан общий механизм изменения жизни. Например, я вас спрошу, вот мне интересно вот вас услышать, как вы объясните вот эту фразу? Вера. Так, нет, не эту фразу. Не эту фразу. Есть другая фраза, и она принадлежит автору послания к евреям. Был ли это Павел, я не знаю. Но, по крайней мере, там записано, что без веры угодить Богу невозможно. Вот, я попрошу вас объяснить мне, как любому другому человеку, как этому Жене, что пришел. Что значит без веры угодить Богу невозможно? Попробуйте объяснить. По поднятой руке. Что, сложное место для понимания? Или вы думаете? Или сейчас работает пастор, а я работаю по духу после служения, да? Не, мы работаем вместе. Если нет веры, нет связи с Богом. Да. Это просто. Как он будет с тобой разговаривать? Когда мы говорим не Богу, а говорим об что и делаем кому что для себя, но никак не Богу. А через веру идет связь, и мы слышим, видим, что Он нам говорит, и делаем, как Иисус говорил, я ничего от себя не делаю, я делаю только то, что вижу творящего Отца Небесного. Вот через веру мы только можем это увидеть, делать и угодить этим людям, принимать. Интересно, да? Принимать. У кого еще есть? Но все равно. Ниночка, да? И дело в том, что еще у нас же тогда не было, когда происходили эти все события на Голгофе. Да. Но Писание нам открывает это событие, и мы принимаем. И это и есть вера. Все, что произошло на кресте, все, что происходило тогда, в то время, мы принимаем веры. И вот сейчас Наташа что говорит, это и есть вера, которая угождает Богу. Да, спасибо. Есть еще версии? Первая ступень покаяния, поверив. Мы поверили, что Иисус, допустим, за меня умер лично, и за всех ясно, в общем. Вот. И вот эта первая ступень, она уже открывает более широкий горизонт вот этой веры, и кровь Христа, и, в общем, глубинно уже у нас проявляется. Да. Но покаяние само по себе, это еще не угождение. Это еще не угождение, да, но она ступень, как поворачивает, когда ему угождает. Еще мысли, да, пожалуйста. Все, что не поверили. Поэтому, что бы мы ни делали, может, мы что-то и, может, не сделали, что-то, да. Оно все равно от нас, я разводишь ненужным делом человечества. А если поверить, то тогда все слава Господу. А так, если что-то мы делаем, еще и слава Господу. Механизм. Да. Наверное, многим из вас тоже интересно, как работает вера, как это работает на самом деле. Вот. И мне хочется упростить этот процесс, простите уже меня за вот такую фразу, но максимально упростить для того, чтобы понял его каждый человек и освободить его от религиозного налета. Потому что эта фраза, она набила оскомину, без веры угодить Богу невозможно. И любой грешник, если вы ему скажете эту фразу, он скажет, я верю в Бога. Правда, нет? Знаете такие грешники? Нет проблем, они верят в Бога. Душе. Да не важно. Они говорят, что они верят. Значит ли это, что они угождают Богу? Нет. Чего не хватает? Еще не совсем. Объясните мне вот это. Вера без дел мертва. Да. Хорошо. Давайте зайдем с другой стороны. Вот мы сегодня все церкви. Угождаем Богу? Да. Да. Бог мечтал, чтобы мы все вот сюда собирались, да, и вот здесь вот пели, вот, и, ну, не знаю, не хочу грубых слов употреблять, вот, ну, мы с вами уже говорили, что то, что мы делаем, нельзя называть богослужением, потому что служение Богу не происходит в церкви, оно происходит за пределами церкви. То же самое угождение Богу для меня, это не просто, что я христианин, я рожден свыше, я хожу в церковь, я читаю Библию. Чего-то не хватает. Я хожу в церковь для себя, а не для Бога. Кто скажет аминь? Я молюсь для кого? Для Бога? Для себя. Я прославляю для кого? Для Бога. Для себя. Это же для себя. Потому что для меня это естественно прославлять Бога. Меня никто не заставляет. Я сам этого хочу. Правильно? А если я сам этого хочу, это не обязательно угождает ему, это угождает мне. Правильно, да? Когда ты делаешь то, что ты хочешь, ты угождаешь себе. Вот. Читаешь Библию, ты для кого? Себя. Я себя. Один человек сказал, остальные что думают? Продолжай. А у вас не бывает такого ощущения? Ой, какой я сегодня хороший, я почитал Библию, я помолился, я в церковь, я десятину заплатил, я же угождаю Богу, наверное. Так вот, я хочу вас разочаровать, друзья. Это еще не угождение Богу, потому что это все мы делаем для себя. Нет, это неплохо. Вопрос для кого? Это неплохо. Если посмотреть то, ну, под другим углом, без веры, и здесь многоточие поставить. Да. Во что? Правильно. Невозможно. Слышите? То есть просто верить в Бога, это не вера. Вот. Это не вера. Угу. Вера в то, что Бог сотворил для тебя. Если ты принимаешь, вот мы когда принимаем водное крещение, да, мы же говорим, верю вот в эту жертву принесенную. Да. Вот если мы принимаем то, что Господь совершил для нас на кресте, вот это и есть та вера, которой можно угодить Богу. Вот я понимаю это. Нет, нет. Для меня вера, понятие очень широкое. Конечно. Это вера не просто в то, что Иисус сделал для меня на кресте. Это вера, вот кто первый объяснял? Наташа. Мне очень, очень близко то, что говорила Наташа. Она говорила о том, что ты веришь в данный конкретный момент, в то, что Бог говорит, повелевает тебе сегодня. К чему Он тебя призывает, что Он тебе дает, что Он тебе предлагает, от чего предостерегает. Вера – глубоко практичная вещь. Что было бы с Ноем, если бы он не поверил Богу и не начал строить ковчег? Не надо объяснить. Вера имеет практическое действие в данном случае. Вот. Вот, вот о какой вере должна идти речь. Верою Авраам принес в жертву своего сына. Понимаешь? Это не вера в жертву Иисуса Христа. Это что-то совершенно конкретное. Авраам к этому моменту уже знал, кто такой Бог. Он видел его заботу. Да? Он знал его обетования. И эти обетования, кстати, касались Исаака. Они касались его. И тем не менее, Бог говорит ему, принеси в жертву своего сына. И он говорит, делает вера. Не понимание, не объяснение, потому что как такое объяснить? Как такое поймешь? Вера – конкретное слово от Бога. И доверие этому слову. Да. Вот вера, должна, вера как доверие. Вера, да? Должна быть преобразована в доверие. Когда вера преобразуется в доверие, это есть практическое применение веры. Понимаете, да? Практически. Возьмите, пожалуйста, вот знаменитую 11 главу послания евреям, где описан пантеон героев веры, так называемый. Да? Там последовательность воспоминаний о разных библейских персонажах, которых объединяет одно. Они верили, и из этого что-то следовало. И там, погоди, там интересная формулировка. Лексически там повторяется один и тот же ряд. Верою Ной, верою Моисей, верою Авраам, верою Сара, кто еще там верою, то есть там все вот, вот именно так, да? Так вот, верою один, второй, третий, а что потом? После вот имени этого человека там обязательно стоит глагол. Угодил. Все помнят, что такое глагол? Это слово, которое отвечает на какой вопрос? Что сделал? Что сделал? Да. Понимаете, да? То есть, вот автор послания к евреям говорит о практическом применении веры. Эти люди не просто верили в Бога, который есть. Я верю, что Бог есть, я верю, что Он там всех любит, да? Конкретная вера, когда Бог дает тебе слово. Мы называем это видением. Когда ты получаешь это слово, оно побуждает тебя что-то изменить. Я верю, что пастор Лена получила верой откровение о партнерской молитве, к примеру. И она передала это церкви. И вот тут же интересно, как кто понимает. Очень просто сказать, ну это она так думает. Я так не думаю. У каждого свое что-то, да? То есть ты это принимаешь, ну, вот как хочешь ты, как можешь ты. Либо верой, либо без веры. Либо это как Божье повеление или как Божье предложение для тебя, да? Которое изменит твою жизнь, которое изменит тебя. Вот Марина свидетельствовала, да, это реально, мы видим перемены. И благодаря этой молитве в том числе. Кто-то может сказать, ну, подумаешь, я дома молюсь, этого хватит. Этого нормально. Зачем мне еще с кем-то молиться? Ну, то есть, вот так. То есть, каждый раз, когда Бог высвобождает слово, проповеди слова, да, читаешь ты Библию, но Нина упоминала о Библии, да, я хочу сказать, что ключевой момент при чтении Библии – это услышать. Кто меня понимает? При чтении Библии ключевой момент услышать. Да, не просто прочитать. Не просто прочитать. Не просто получить информацию. Мне надо услышать. И поэтому я опять возвращаюсь к тому месту, с которого начал. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Я специально залез в словари для того, чтобы подтвердить свою догадку, каким греческим словом переводится в данный момент, в данном случае слово вера. В данном случае это слово рема. То есть нет, не слово вера, а слово Божье. Слово Божье, да? Слово переводится на греческом языке разными словами. И слово, которое мы с вами читаем, оно переводится как логос. В оригинале это слово логос, записанное слово. И как я сказал, что при чтении записанного слова самое важное услышать слово рема. Рема – это слышанное слово от Бога. Давайте вспомним это место и в контексте на него посмотрим. Римлянам 10, я читаю 16 стиха. «Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от слова, в скобочках рема, Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Ну и так далее. То есть феномен веры именно в том, что слово ты принимаешь как руководство. Слово ты принимаешь не просто как абстрактную истину. Ну да, Бог есть. Ну представьте, в автобусе ты разговариваешь с человеком, который спорит с тобой насчет того, что Бога нет. Ну что, твоя цель убедить, что Он есть? Но это еще далеко еще не угождение Богу. Да? Прежде чем Он привел меня к себе, да, он, конечно же, должен был обнаружен. Итак, слово рема – это цель наша, потому что рема – это когда, что значит слышание? Ясное дело, что речь не идет об ушах, речь не идет о слышании как, каких-то звуковых волн, да, как обычно мы воспринимаем слышание. Ага, значит, мне сказали, я услышал. Вот, а если не услышал, то у меня с ушами проблемы. Мы знаем с вами, что Бог говорит по-разному. Услышать Бога не значит услышать ушами. Нет. Услышать Бога – это услышать сердцем. Да? Да. Неважно, через какой канал Он пытается тебе что-то сказать, что-то передать. это уже, знаете, попытка адаптировать взаимоотношения с Богом, с духовной сущностью, да, к человеческим взаимоотношениям. Ну, чтобы каждому было понятно. Мы материальные существа, мы понимаем, что такое слышание, понимаем, что такое слово сказанное, да, нам это понятно. С Богом все не так, потому что Он Дух, Он не говорит устами, да, Он не издает звуковые волны, Ему это не нужно, и мы также принимаем от Него слово Духом. И вот когда мы говорим слышание, мы точно так же можем говорить видение. И когда мы говорим о способности принимать видение от Бога, да, то это то же самое, что ты принимаешь слово от Бога, но принимаешь его верой. Когда ты слово, логос или не логос, или прямое слово, рема, ты получил прямое слово рема? Не обязательно через Библию, да? Кто-то пророчествовал тебе, или ты молился и получил это, или ты не молился, а все равно получил вот это понимание, вот это рема. И вот тут ключевой момент. Заработает это рема или не заработает? Ибо написано, не принесло им пользы слово слышанное, но не растворенное верой слушающего. Вот в чем феномен веры. Сколько таких слов в твою и мою жизнь Бог уже высвободил? Подумай. Сколько драгоценных вещей Он освобождал, а мы были не в состоянии в это поверить. Кого касается из вас? Меня касается. Я уверен, что я пропустил очень много вещей. Бог дал нам способность верить. А вот включаем мы эту веру или нет, это уже наш выбор. Верить или не выбор? А это пастор. Пастор тоже человек, он ошибается. Правда. Все правда. Да. Я спорить не буду. Ошибаюсь. Я человек. Но самое потрясающее то, что Бог через меня такие говорит. И многие из вас могут это подтвердить. Потому что получали что-то через меня, от меня. Кто-нибудь скажет? Через меня, то есть через плотского человека, да, через плоти. Получали слово от Бога. И я возвращаюсь вот к этой мысли о том, что слово, которое Бог освобождает, превращается в видение, и оно дает тебе цель. Целеустремленность. Целенаправленность. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, насколько это важно и насколько жизни многих людей не целеустремлены сами по себе. Мораль. Не знаю. Здесь тоже придет обсуждение. Не слушай ничего. Действуем дальше. Идем дальше. Итак. Когда Бог дает тебе цель, ты получаешь совершенно конкретное направление. Либо это касается частного случая, либо касается глобального откровения о том, кто ты такой, для чего ты создан, как тебе надлежит жить. Но я твердо убежден, что угождают Богу только те христиане, услышите меня, которые знают, что они делают и зачем. Я на самом деле я бомбу бросаю сейчас. Потому что многие из нас уверены, что быть христианином – это уже угождение. Я христианин, я родился свыше, я в церкви, вот эти все атрибуты, о которых мы уже говорили, да, это уже угождение Богу. Так вот, друзья, нет. Проблема мировая. Нет. Это... Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, но исполняющий что? Волю чью? Божию. Отца твоего небесного. Если тебя научили, что исполнять волю Божию, это значит сидеть в церкви и читать Библию, то ты ошибаешься. Это всего лишь средство для того, чтобы научить тебя исполнять волю Божию. Чтобы исполнять волю Божию, тебе нужно ее знать. А чтобы знать волю Божью, тебе нужно прийти к Богу и спросить: «Господь, что повелишь мне делать? Я прав, нет?» Или ты ждешь, что тебе в церкви скажут о том, что тебе делать. Я не знаю, что делать тебе. Я часто не знаю, что делать мне. Поэтому, когда ты идешь в церковь, ты не за этим идешь. Ты идешь учиться, ты идешь высвободить свою любовь к Богу, возможность Ему поклониться, услышать слова веры, услышать, как меняет Бог жизни других людей. Вот то, что вдохновит тебя. Но решать свои вопросы ты будешь не в церкви, ты будешь дома. Не только дома. Понимаете меня? Они решаются не в церкви, они решаются дома, в результате твоих личных отношений с Богом, в результате твоей личной веры. Не церковной веры. Да, мы будем помогать, мы молимся, мы благословляем, мы даем слово назидающее, мы даем свидетельство, да, но все равно ты выбираешь. Ты можешь выйти со служения и сказать, да, ничего особенного. Все, из пустого в порожнее переливает, одна и та же тема на целый год, тоска зеленая. Может человек выйти из церкви с таким ощущением? Может. Конечно, может. Вежливый просто об этом не скажет. Ну, подумай. А невежливый об этом прямо будет говорить. Вот. А потому что... Твое сердце не готово, потому что ты не здесь, ты не с нами, ты не принимаешь это Слово Божие как руководство к действию, как то, что должно менять тебя. Господи, что повелишь мне делать? Ключевой вопрос, который должен прийти тебе, когда ты верой принимаешь вот это послание этого года, о видении. Господи, какой у тебя план для меня? Что ты хочешь от меня? Помимо того, что я в церкви, помимо того, что я делаю то-то, то-то, то-то, помогаю в том-то, служу в том-то. Ты можешь служить чем-то где-то здесь, в церкви, помогать. И это может быть не твоим призванием. Это может быть не твоей судьбой, а просто ты реализуешь данные Богом. Способности и таланты в церковном служении, это все. Но призвание Божие, оно может быть намного больше, намного шире, может быть совсем другим. Например, в церкви ты можешь петь, но ты не обязательно призван левитом, как Бог призывал в Ветхом Завете. Ты можешь быть призван, я не знаю, учителем в школе, бизнесменом. Это призвание от Бога. А здесь ты просто служишь теми дарами, которые у тебя есть. Эти вещи надо различать. И цель у тебя появляется и загорается только тогда, когда Бог начинает давать тебе понимать, кто ты есть. Почему ты такой, а не другой. Почему у тебя такие склонности? Почему у тебя такие таланты? Почему у тебя такие вопросы? Почему у тебя такие нужды? Не такие, как у всех, а вот такие, как у тебя. Это всегда связано с Божьим планом. И вот это ключевой вопрос, ключевой момент. Бессмысленность жизни человеческой – это бич современного общества. Да не современного, во все времена. Во все времена люди жили, не имея смысла. Возьмите израильтян в египетском рабстве. Кто помнит, сколько лет они там провели? Да, около 400. Одни данные говорят чуть больше, другие чуть меньше. Но речь идет о нескольких поколениях людей. Да? Они рождались там в рабстве и умирали в рабстве. Поколение за поколением рождались и умирали. Скажите, какой смысл жизни человека, который рождается рабом и рабом умирает? Какой смысл? Ты хотел бы? Чтобы не было больно стыдно за бесцельно прожитые годы. Да, Горький был прав, говоря эти слова. Да. Они, наверное, они не знали, но самое интересное то... Они же в пустыне сказали, что мне макароны дают. Конечно, помните, мы вспоминали фильм «Матрица», да, я вообще об этом говорил. Это именно феномен того, что ты живешь в мире, который для тебя создали и сказали, вот это жизнь. Вот это настоящая жизнь. Вот. А там за пределами жизни вообще никакой нет. Как нас обманывают? Я никогда не устану вот это заново переживать. Как искусно меня дурили десятилетиями. Дали мне высшее образование. Научили меня играть на инструменте, быть каким-то там человеком. И все это время я жил в этой матрице, которую кто-то для меня придумал. И сказал, вот это вот человеку надо знать, а все остальное ему не надо знать. Оно вредно для него. Вредно знать, что за пределами Советского Союза есть жизнь. А не загнивание, как меня учили. Ну и так далее. Просто я снова и снова к этому возвращаюсь. Вот. А так они жили в рабстве фараона, и там тоже была матрица, и тоже говорили, вот твоя судьба, ты еврей, значит ты раб. Если ты египтянин, значит все нормально, все дороги открыты. Да. А для евреев все закрыто. Вот. И приходит Моисей и проливает от Бога, приносит от Бога слово, да, приносит слово Рема. Бог повелел мне вывести народ Израиля в землю обетованную. Они рабы. Они не знают, что такое земля обетованная. Они географию не учили, у них карты нет. Они не знают, что. Знает ли Моисей, что такое ханаанская земля? Да и он не знает. Не знает. Он просто не знает. Он повинуется, он просто доверяет вот этому слышанному слову. Бог ему сказал. И он в послушании оставляет семью, ты понимаешь, да? Оставляет свое занятие, потому что это занятие, а чем занимался Моисей к тому моменту, кто помнит? По совету. Это тоже занятие, это бизнес, это кусок хлеба, это нормально, мужчина должен это зарабатывать, все нормально. Но, когда он услышал от Бога, после внутренней борьбы, после колебаний, сомнений, мы читали об этом, да? Вот, он принимает решение, он оставляет бизнес, он оставляет семью, он оставляет свой край, где он живет, да, он идет в логово врага, где его убить собирались еще несколько десятков лет назад. Он идет, чтобы исполнить волю Божью. Воля Божья открылась ему через Рема, через слышанное слово. Он получил видение, каким образом Бог хочет использовать его. У него есть план для всего народа. Он берет этот народ, он освобождает его от ига фараона, он выводит его из земли египетской в землю, которую Бог для этого приготовил. Все, что нужно было знать Моисею. А как же то? А как же это? Папа с тобой, он позаботится обо всем. По сути дела, вот именно так диалог, да, строился. Бог ничего ему детально не объяснял. Он просто говорил, что ему делать. А остальное сделаю я. Имел он в виду. Да, и он просто поверил. Да не просто поверил, что Бог... Не возвращаясь к Нине, вот когда Нина говорила насчет веры, да, когда мы читаем Библию, да, и принимаем верой, что такое или иное событие происходило. Понимаете, намного проще поверить в то, что Бог действительно Моисею вот такое говорил. Чем? Поверить, когда Бог говорит это тебе лично. Поставь себя на место Моисея. Вот в чем разница между мертвой верой и живой верой. Когда это превращается в рема для тебя. То есть рема – живое слово. Бог говорит тебе, вставай и иди ты, не Моисей. Нет, вот ты вставай. Ты мне нужен. Не готов. Мы сразу бы не готовы. Моисей тоже пытался поначалу быть не готовым, тоже пытался защищаться этой неготовностью. Знаете, я постоянно вспоминаю такого персонажа библейского, размышляя на эту тему, как Гедеон. Знаете, настолько мне близок этот человек, настолько я вот чувствую себя похожим на него внутренне. И мне настолько понятны его вот эти постоянные колебания, постоянные сомнения. Помните, да? Сколько он сомневался? Сколько раз? И какие у него были аргументы, когда пришел к нему ангел и начал ему говорить. Это было рема. Это было откровение, которое нужно было принять верой, и через веру уже там Бог выходил на арену и начинал исполнять свой план, свою волю для израильского народа. Но Бог приходит, казалось бы, как мы уже говорили, к самому такому неподходящему человеку, да? Он ничего не значит в обществе, он неизвестен никому, он никакой не боец, он ничем не прославлен, он вообще никакой не выдающийся. И когда Бог начинает ему говорить, вот, ты освободишь там, да, мадианитян, всю землю, он начинает говорить, а кто я такой, кто меня послушает? Понимаете, был бы он каким-нибудь старейшином, был бы он каким-нибудь знаменитым, да, человеком, которого все знают, какая-нибудь там звезда в какой-то области жизни, хоть балета, хоть вокала, хоть спорта, хоть игра. Но его хоть бы знали, или из знатного рода, или князь какой-то, влиятельный человек, да? То есть по-человечески нам это очень понятно. Сюда, кто я такой? Бог говорит, я буду с тобой, тебе этого мало? Ты прогонишь мадианитян как одного человека, он говорит. И этот Гедеон никак не может понять. Он говорит, ну почему тут я? Я вообще не подхожу. Я не воевать не умею. Ну, вообще из другого рода я. И вот Бог выбирает и ожидает вот этой реакции. Вы понимаете, что все могло умереть прямо там. Весь Божий план в жизни Гедеона мог закончиться прямо там. Не, Господь, не, это не для меня все. Могло такое быть? Со мной могло быть, с тобой могло быть. Вы же понимаете, Бог призывал меня в сад. Я решал, ехать или нет. Долго? Ну, в моем случае сколько? Не меньше, чем полгода. Хотя Бог меня готовил к этому задолго, не называя конкретно город, но готовил. Полгода, ну, я не мог принять решение, я не мог закончить какие-то дела, связанные с церковью и с устройством там, на том месте. Это были объективные обстоятельства. И самое главное, у меня не было внутренней уверенности. Вот это самое. То есть это слово еще не стало для меня рэм. И Богу понадобилось определенное время, чтобы донести мне это слово. Вот точно так же, как происходило в случае Гедеона. Бог ему сказал, Гедеон, сначала один аргумент, значит, потом второй аргумент. Потом, если ты это Господь, то подожди, там я принесу тебе жертву, я не помню, что он там собирался сделать, да? Не уходи, и он пошел, приготовил ему ягненка, да, помните? Ангел. Принес его, да, положил на камень, тот коснулся посохом, да? Жертву пожрал огонь, и тогда Гедеон понял, что это Бог говорит. Вопрос. После этого Гедеон уже не сомневался, когда он понял, что это Бог говорит? Да еще сомневался. Кто помнит? Гедеон и после этого сомневался. Сомневался. Он после этого попросил Господа, я видел это чудо через росу на шерсть. Уже после этого. И не просто после этого. А после того уже, как Бог повелел ему ночью пойти и срубить дерево Астарты в доме своего отца, во дворе своего отца. Вот. И он пошел, это сделал втихаря ночью, да, он послушался вроде бы как Бога, а сам сомневается, а сам колеблется. И Бог постепенно дает ему такие поручения, чтобы он способен был увидеть в этом, что, как это происходит. Утром он просыпается, и уже все знают, кто это сделал. Кто стуканул? Какая видеокамера его там сняла? Я не знаю, но он просыпается, весь народ уже знает, это он сделал. Это Гедеон. И Гедеон, наверное, сидит и думает, ну все, Господь, это был не грех. Все, сейчас мне будет кирдык. И когда Бог касается отца, да, его отца, и отец выходит к людям и говорит, ну что, ну срубил, да. Ну давайте же выясним, что если вал Бог, да, то пусть он его сам накажет. И все, его никто не наказал. Вот, и тогда Гедеон, ага, о, что-то есть, где-то как-то. И после этого он говорит, Господь, вот дай мне вот еще одно знамение. Шерсть, да? Да и не раз, а два раза. И по-разному Господь подтвердение. Господь берет, подтверждает. Мне нравится такой Господь, потому что я похож на Гедеона. Именно в этой части, не во второй части, которую мы все хорошо знаем, а в первой части. Вот. После этого, спрошу вас, Гедеон не сомневался бы? А? Он все еще сомневался. Он сомневался настолько, что когда Господь ему говорил, народу слишком много с тобой, да, отпусти боязливых, потом отпусти тех, кто там не так пьет воду. Господи, при чем тут кто как пьет воду? Поставь мне хоть боеспособных мужиков, чтобы они хоть меч умели держать в руке. Не, а ты по принципу, кто как будет пить воду. Какая ерунда, какая чепуха. И вот эта вся каша внутри его происходит. И Бог ему говорит, ну если ты боишься, пойди ночью спустись к стану врагов и послушай, что они там говорят. Это было именно потому, что тот сомневался и боялся, и не мог понять, а как до конца, сколько уже было знамений, сколько было подтверждений. И он спускается со слугой, помнишь, ночью, да, и Бог даст ему, да, дал ему услышать разум. И пошел и начал делать то, что он мне говорит. Как это чудесно, как замечательно. Проблема, дорогой мой отче. Сколько людей годами считают себя верующими людьми и живут вдалеке от воли Божьей. Со мной все хорошо. Я делаю все, что все нормальные христиане делают. Так вот, а как же вот быть с Гедеонами? Ну, нормальных же было полно. Но Богу понадобился Гедеон, Богу понадобился Моисей, да? То есть люди, которые, ну, не хотели оправдываться тем, что они нормальные. Мы такие, как все. Мы все верим, мы все делаем, мы церковь, мы там то, мы там все. Вау. Смысл. Смысл твоей жизни. Ты знаешь смысл твоей жизни. Если ты заученными словами не скажешь, чтобы угождать Богу, я скажу, окей, покажи мне, в чем твое угождение Богу. Покажи мне конкретно, как ты ему угождаешь. Покажи мне веру твою и дел твои. Вот только так и можно угождать Богу, когда ты делаешь конкретные дела, которые Он повелел тебе делать. Он повелел тебе